Берлин, 9 ноября 1999 года. Вокруг шумели люди. Шилковский с ненавистью посмотрел на Дронго. Он был небрит, с воспаленными глазами. Очевидно, последние 2 дня он вообще не спал. Взяв стул, Шилковский сел напротив Дронго. «Это невозможно», — сказал он, чуть скривив лицо. «Вы не могли меня вычислить. Я сделал все, чтобы меня никто никогда не нашел. Продумал всю комбинацию от начала до конца». «Верно», — согласился Дронго, — «у вас было время на размышление. Но еще когда передо мной поставили задачу, я задал себе один вопрос. Почему человек, обладающий такими секретами, так долго ждал, прежде чем предложил американцам копии документа? Я ведь понимал, что таким человеком могли быть только вы. Ваша героическая биография, казалось, прикрывала вас от подозрений. Но я решил все проверить. Вы были единственным из сотрудников группы Хейлиха, кто назвал Гальслера скрытным. Никто не использовал эту характеристику. Смелый, отважный, храбрый, верный, но не скрытный. Однако вам с самого начала было важно подчеркнуть именно эту черту. Чтобы ваш план удался, вам нужно было иметь сообщника в Германии. И вы вспомнили про Эриха Дамме, бывшего начальника отдела, который, очевидно, не очень был доволен, как проведена операция по спасению документов. Возможно, он даже помог вам заранее заготовить копии самых ценных бумаг Штази и должен был ждать вас в условном месте. Но забрать с собой документы Дамме не мог, это было слишком рискованно. И тогда он передает их вам, чтобы вы вынесли их вместе с другими документами. 9 ноября вы поехали передавать основные документы советским представителям. Думаю, вы уже тогда знали, что должно быть дальше. Дамы ждал вас в засаде. Он не учел только одного обстоятельства, что вы успеете перепрятать дискеты до того, как он вас встретит. Я вам расскажу, как развивались события 9 ноября, а вы меня поправьте, если я ошибусь. Вы погрузили документы и поехали на 3 машинах. В первом автомобиле находились полковник Хейлих и Буцман, а в микроавтобусе вы с Меннертом. Интересно, что колесо спустилось в самый неподходящий момент, когда вы находились рядом с представителями КГБ. Вы уже тогда рассчитали, что Хейлих не разрешит менять колесо в момент передачи документа. Расчет был абсолютно правильный. Вы отъехали от места встречи и остановились. Меннерт начал менять колесо. Вот здесь вы мне солгали первый раз. Вы сказали, что Хейлих волновался за оставшихся сотрудников, и это было правдой. Но он не брал вас с собой, как вы сказали Меннерту и Буцману, когда они меняли колесо. А Габриэла вспомнила, что вы сами напросились в эту поездку. Я еще тогда подумал, каким легкомысленным человеком был Хейлих. Уехал, забрав своего первого заместителя и оставив сотрудников без руководителей. Но на самом деле это была ваша инициатива. Затем вы солгали второй раз, сказав, что, возвращаясь, сотрудники нашли вас на дороге. Все было совсем не так. Меннерт вспомнил некоторые подробности. Сначала они вернулись в здание Штази и успели забрать Никбурва с Вайсом. И только потом подъехали к парку, где стоял ваш автомобиль. То есть время, которое вы намеренно сократили в своем рассказе, у вас было. Минут 25, не меньше. Когда вы ехали с полковником Хейлихом и попали в засаду, устроенную Даммы, вы, очевидно, попросили остановить автомобиль. И Даммы расстрелял вашего руководителя из автомата, а затем поджег машину, чтобы это выглядело как нападение. «У вас отменная логика». Лицо Шилковского покрылось красными пятнами. «Я специально все проверил», — объяснил Дронго. «Дьявол в мелочах, Шилковский. Все предусмотреть невозможно. Вы почему-то сократили срок вашего совместного пребывания с Хейлихом до нескольких минут. Даммы расстрелял вашего начальника, и на теле Хейлиха потом обнаружили много пулевых ранений. Но даже вы не смогли учесть силы его характера. Уже расстрелянный Хейлих успевает дважды выстрелить в вас, когда вы уже чувствуете себя победителем, и попадает вам в позвоночник и в плечо. Ведь у вас были ранения от пистолета, а у него от автомата. Странно, что убийцы, а вы все время подчеркивали, что убийц было несколько, не смогли попасть в вас на таком близком расстоянии из автоматов. Им пришлось стрелять из пистолетов. Я все время думал, почему нападавшие на вас не добили? Ведь это им было необходимо. Они напали на вас, не пытаясь ничего отнять. Им были нужны только ваши жизни. Но застрелив Хейлиха, они почему-то оставляют в живых вас, Шилковский. В отличие от ваших товарищей, я точно знал, что нападение не было организовано КГБ. Тогда получалось, что напавшие на вас либо идиоты, либо дилетанты. Но вы возвращались в центр города другой дорогой. Откуда вы поедете, могли знать только двое, вы и полковник Хейлих. «Мы поехали более коротким путем», — быстро ответил Шилковский. «Нет, вы поехали так, чтобы подставить Хейлиха под пули своего сообщника. Но выстрелы самого полковника разрушили ваш гениальный план. Вы были тяжело ранены, и напуганный Даммы бросил вас, как только увидел, что к месту трагедии подъехали советские солдаты. Потом вас долго лечили. С одной стороны, у вас было абсолютное алиби, но с другой... Представляю, как вы мучились, вспоминая столько лет о копиях документов, которые вы сделали для будущего торга с американцами. Живя в Москве, вы продумывали новую операцию. Вам нужен был сообщник в Германии, и вдруг вы узнаете, что в 96-м Эрих Дамме вышел из тюрьмы. Вот тогда вы с ним, очевидно, и связались. Вы ведь начали учиться работать с компьютером. Вас привлекла новая форма связи. Сначала вы нашли Дамме, потом начали с ним договариваться. При наличии сети интернет сделать подобное совсем несложно. Примерно через 3 года все было готово. На этот раз вы старались любым способом избежать срыва, продумывая все до мелочей. Вы даже разработали систему оповещения через газеты, посылая туда рекламные объявления. Дамме был вашими глазами и ушами в Германии. Он нашел бывшего осведомителя штази Барлаха, через которого предложил американцам копии документов за баснословные деньги. Но и здесь едва не сорвалось. Очевидно, российская служба имела своих осведомителей в ЦРУ, которые сообщили о готовящейся сделке. В Москве было принято решение убрать Никбура, который раньше выходил на связь с Барлахом. Принято после разговора с вами. Вы очень искусно подставили Нигбура, зная заранее, что именно он встречался с Барлахом. Вам казалось, что вы предусмотрели любые варианты. Но вы поняли, что если ничего не предпринять, ваш план может сорваться во второй раз. Особенно после того, как вы узнали о взрыве в доме Барлаха. Американцы, чтобы гарантировать ему безопасность, перевели его в свой военный госпиталь и взяли под охрану. Тогда вы посылаете новый приказ Даммы. Вместе с Гайслером он оформляется в туристическую поездку в Израиль. Вы заранее знаете, что там состоится встреча Буцмана с представителями российской разведки. И в момент встречи неизвестный стреляет Буцмана. Только этот неизвестный не был Гайслером. Во-первых, вы забыли, что Буцман спас жизнь своему другу Гайслеру, а во-вторых, ликвидатор не мог промахнуться. А начальник отдела Даммы мог. Он и промахнулся, тяжело ранив Буцмана. Зато с Гайслером он, очевидно, не промахнулся, и труп последнего сейчас находится где-нибудь на дне моря в Израиле. Конечно, все искали Гайслера, либо его сообщников из группы полковника Хейлиха. И никто даже не подумал проверить Даммы. А когда я попросил уточнить список туристической группы, все встало на свои места. Эрих Дамме вылетел с Гайслером в одной группе, ликвидировав его в Израиле, спрятал труп и имитировал бегство. А затем попытался убить Буцмана, чтобы подставить под подозрение российской разведки Карстена Гайслера, которого уже не было в живых. Вы ведь понимали, что после смерти Нигбура будут искать настоящего информатора? И ведь могло быть принято роковое решение о ликвидации всех бывших сотрудников группы Хейлиха. Значит, нужен был кандидат на роль главного подозреваемого, и вы подставили Гайслера. Я оценил и вашу изящную шутку с израильтянами. Через Гуга вы подставили нам бывший дом Гайслера, указав точное время, когда нам нужно быть в Дортмунде. А заодно оставили записку среди вещей Гайслера, в которой были указаны адрес и предполагаемое место встреч. Очевидно, вам нравилась сама идея столкнуть сотрудников двух разведок. А не удалась она только потому, что один из офицеров Моссада знал меня в лицо. Потом Дамме должен был ликвидировать Гуго, но несколько замешкался, ведь он не был профессиональным убийцей, и в результате мы стали случайными свидетелями. Должен сказать, я вам сочувствую. План у вас был потрясающий, абсолютно продуманный. И вы сделали все, чтобы на этот раз ничто не помешало вам, как в первый раз. Но если вы верующий, то должны поверить, Бог не желает вам такой неправедной жизни. 10 лет назад вам помешал Хейлих, выстреливший вам в спину перед смертью. А сейчас я. «У вас нет доказательств», — облизнул воспаленные губы Шелковский. «Вы ничего не сможете доказать». «Спокойно», — посоветовал Дронго, — «постарайтесь не дергаться. Из-за вас погибло столько людей, сломлено столько судеб. Сидите спокойно, Шелковский». «Напрасно вы влезли в это расследование», — выдавил из себя Шелковский. «Вы можете стать очень богатым человеком, очень богатым. Деньги Даммы могут стать вашими. Нужно только разрешить мне уйти отсюда, и тогда я гарантирую вам миллионы. Еще не поздно, Дронго». Американцы разблокировали счета и ждут документов. Как только к ним поступят документы, мы станем миллионерами». Дронго смотрел на него и улыбался. Шелковский нахмурился. «Чему вы улыбаетесь? Или вы тоже идеалист с принципами? Думаете, я хотел смерти, полковник?» Я уговаривал его все время, пока мы возвращались обратно. Я предлагал ему продать документы и разделить деньги. В ответ он назвал меня параноиком. Что мне оставалось делать? Ему не были нужны деньги в новой стране, а мне они были нужны. «Вы представляете, сколько людей вы продали таким образом?» – тихо спросил Дронго. «Вам никто не говорил, что вы настоящее чудовище?» «Никто», – отмахнулся Шелковский. «Не я виноват, что все так получилось. Это вы предали мою страну и наши идеалы. А теперь еще смеете меня укорять? Я живу по новым капиталистическим законам. У меня есть товар, и на него есть покупатель, который дает большую цену. Вот поэтому я и продаю. Все остальные моральные критерии меня мало волнуют». «Система тут ни при чем. В каждой системе есть подлецы и есть честные люди. А вы подлец, Шелковский. И никто меня не убедит в обратном. Вы мерзавец, который пытаетесь сделать миллионы на крови своих бывших товарищей. Сдавая агентурную сеть, вы сознательно поставили под удар столько людей, которые были вашими товарищами. По большому счету, вы мародер, который грабит павших. Причем павших с вашей стороны, Шелковский». «Хватит», — разозлился Шелковский, — «я был офицером. Спросите, как я служил. Я был преданным, дисциплинированным, отважным сотрудником. Но я не виноват, что моей страны больше нет. И не нужно меня винить, я заработал эти деньги. Столько лет выслуживался в моей прежней жизни. Потом этот дурацкий выстрел Хейлиха в позвоночник. Я столько лет выкарабкивался с того света, лежал в больницах и все время обдумывал, как я отомщу, как заработаю свои деньги. Вы меня можете убить или сдать властям, я все равно не успокоюсь. А копии документов, которые записаны на две дискеты, вы все равно не найдете никогда. «Все-таки Бог против вас, Шелковский», — сказал Дронго, с любопытством наблюдая за лицом этого несчастного человека. «Я ведь вам сказал, что обратил внимание на одно интересное обстоятельство. Вы поехали с Хейлихом вместе, и потом вас нашли минут через 25. Получается, что до момента убийства Хейлиха вы еще успели куда-то заехать. Ведь вы должны были успеть спрятать ваши дискеты, иначе зачем вы были нужны дамме? Он мог забрать у вас эти дискеты, когда вы были тяжело ранены, но он их не нашел. По-моему, вы с ним продумали эту часть операции во всех деталях. Он помог вам сделать копии, а вы вынесли их из архива с другими документами. И потом напросились на совместную поездку с Хейлихом. Но вы перехитрили и дамы. При вас уже не было ни документов, ни дискет. Представляю, как он нервничал. Он ведь отсидел несколько лет в тюрьме и наверняка все эти годы думал об упущенной возможности разбогатеть, размышляя, куда вы могли спрятать дискеты. Но я не поленился и решил проверить ваш путь от места встречи, которое назвали все ваши товарищи, до места гибели Хейлиха в парковой зоне озера Гроссер-Мюггельзе. И выяснил очень интересный факт. Напротив парка, прямо на соседней улице, проживала ваша кузина, старая дева. Она до сих пор живет в своем доме. Шилковский побледнел, открыл рот. Его руки начали судорожно дергаться, он с ужасом и ненавистью посмотрел на Дронга. «Вы правы», — кивнул Дронга, — «она прекрасный человек. И она уже знала, что вы живы. Я передал ей привет и забрал обе дискеты. Вот, собственно, и все. Если даже я сейчас отпущу вас, вы никуда не уйдете. Деньги вам уже не переведут, Шилковский. Дискет у вашей кузины нет, можете позвонить ей и убедиться в этом. Вместо них она подарит вам лазерные диски с песнями Элтона Джона. Скажите, Шилковский, вы любите Элтона Джона или вам нужно что-то покруче?» «Дьявол!» — скривился Шилковский. «Ты дьявол!» Он вскочил, опрокинул столики, бросился на Дронга. «Я тебя задушу!» — зарыдал он. «Я тебя убью!» Осипов, сидевший в холле за одним из соседних столиков, тяжело поднялся. Он внимательно слушал всю беседу. Микрофон в кармане Дронга позволил ему услышать все в подробностях. Он показал на беснующегося Шилковского своим офицерам. Через несколько секунд Шилковского оттащили от Дронга. Но было уже поздно, несчастный, не выдержав напряжения, сошел с ума. Он бессвязно что-то бормотал, плакал, кричал, вырывался. Были вызваны врачи скорой помощи, они увезли Шилковского в больницу. Ему предстояло новое долгое лечение. «Дьявол!» — плакал он, когда его уводили из отеля. Лариса тоже поднялась. Она все еще не могла поверить, изучив карту, поработав с компьютером, расспросив нескольких свидетелей, этот удивительный человек сумел все просчитать каким-то непостижимым образом, сведя все сведения в единую систему координат, в центре которой оказались Шилковский и его кузина. Георгий Самойлович подошел к Дронго. Тот достал из кармана микрофон и протянул его генералу. Осипов усмехнулся. «Я был убежден, что вы блефуете», — признался он. «Как это вам удалось?» «Сам не знаю», — ответил Дронго. «Наверное, повезло». Осипов посмотрел на Дронго. «Может, передумаете?» – предложил он. «Я был бы рад видеть вас у себя на службе». «Мы об этом уже говорили», – ответил Дронго. «Я не подхожу для государственной службы. Во всяком случае, мне так кажется». «Спасибо», – сказал генерал. «Вы даже не представляете себе, что вы сделали. Я до последней минуты не верил, что эти документы можно найти». «Знаю. Позаботьтесь об этом несчастном», — сказал Дронго, имея в виду Шилковского. «Он, кажется, серьезно болен. Мы возьмем его к себе и будем лечить. Надеюсь, в этот раз его вылечат». «Не уверен», — задумчиво сказал Дронго. «Я в этом совсем не уверен, генерал. До свидания». Он поднялся и вышел на улицу. Лариса хотела пойти за ним, но Осипов остановил ее. Дронго шел по улицам, глядя перед собой невидящими глазами. Ему почему-то было жаль своего несчастного визави. Дронго понимал, насколько важно было остановить предателя. спасти жизнь многих людей, которых он собирался сдать американцам. Но когда Дронго представил его жизнь, ставшую за последние 10 лет цепью ошибок и роковых случайностей, ему стало не по себе. Он шел навстречу плотному потоку людей, возвращавшихся по Унтер-ден-Линден после концерта. Вокруг валялись пивные бутылки, банки, бумажки, окурки. Уже начали работать уборщики, тщательно собирая мусор. Прохожие почему-то уступали ему дорогу. Может, они заметили в его лице нечто такое, что заставляло их сторониться. На фоне безмятежной, пьяной, веселой толпы он выглядел особенно мрачно. Дронго подошел к воротам. Когда-то они служили ярким символом разделения страны. Ему до сих пор было странно свободно проходить в обе стороны. На площади за воротами офицер полиции оттолкнул ногой пивную бутылку и посмотрел на Дронго. Здесь было много сотрудников полиции. Они обеспечивали порядок, ожидая, когда, наконец, все участники митинга и концерта разойдутся. Под ногами хрустело стекло. Дронго посмотрел на уставшего офицера и вдруг улыбнулся ему. Немец улыбнулся в ответ. Кажется, он понял, что этот незнакомый человек устал так же, как и его коллеги. Дронго наклонился и поднял камень. Предприимчивые дельцы наладили выпуск камней в пластиковых упаковках, уверяя, что это камни последней Берлинской стены. Камень был обычный, чудом оставшийся на тротуаре. Дронго подумал, что когда-то этот камень делил мир на две половины. И кто знает, какая из них была лучше или хуже. Он еще раз посмотрел на офицера полиции и, бросив камень, пошел дальше. Конец озвученной книги читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Виктория Куненко-Кунь. Киев, 2006 год.